Глава вторая. Я встаю затемно, чтобы успеть к рассвету добраться до небольшого аэродрома, который находится на другом конце города. Беру свои вещи и спускаюсь на первый этаж. Папа уже ждет меня, чтобы отвезти. Сонная Меган, которая вообще непонятно зачем встала, ведь мы попрощались еще вчера вечером, обнимает меня и желает удачи. Мы садимся в машину, и папа трогается с места. Улицы пустынны. На них нет ни людей, ни машин. После того, как все изменилось, гражданского транспорта осталось немного, ведь достать топливо стало достаточно проблематично. Я окидываю взглядом знакомые и такие родные улицы, мысленно прощаясь с ними на неопределенный срок. Дорога занимает около часа, и вот мы на месте. Подъезжаем к большому ангару, в котором стоят несколько вертолетов в соседнем самолете. Но последними в современном мире пользуются редко. Пока я достаю свои вещи из багажника, папа отправляется о чем-то переговорить с пилотом. Это высокий пожилой мужчина в форме. Я приближаюсь к ним. Папа с улыбкой смотрит на меня. «Милая, это Дэвид. Сегодня он будет твоим личным пилотом». Затем поворачивается к мужчине. «Дэвид, это моя дочь Скай». Мы пожимаем друг другу руки, я заключаю папу в крепкие объятия. «Свяжусь с тобой, как только смогу», – обещаю ему. Мы загружаемся в вертолет, и я сажусь на сиденье рядом с пилотом. Дэвид дает мне большие наушники. «Это чтобы мы могли слышать друг друга». Я киваю, беру их и надеваю. Затем пилот показывает мне, как правильно пристегнуться, и мы готовы лететь. Я немного волнуюсь, ведь это мой первый в жизни полет на вертолете. Дэвид заводит двигатель, наушники немного спасают от ужасного шума. Сердце начинает стучать с бешеной скоростью. Адреналин в крови бурлит, а руки трясутся. Не думала, что это будет настолько волнительно и страшно. А ведь мы еще даже не поднялись в воздух. Последний раз смотрю на папу, который продолжает стоять рядом с машиной, и машу ему рукой. Он машет мне в ответ. Наконец мы взлетаем. На небе только начинает разгораться рассвет. Зрелище просто потрясающее. Так и хочется запечатлеть его в своей памяти навсегда. Набираем высоту, и я оглядываю окрестности, как только стены Ньютона остаются позади. Мрачные мысли начинают собираться в моей голове, ведь я давно не покидала защищенный периметр. Что ждет меня там? Впереди. Какие люди и опасности? Рука сама тянется к горлу, но это не помогает убрать образовавшийся там ком горечи. И чтобы отвлечься, я смотрю на окружающий нас мир. За время полета нам встречается абсолютно разная местность. От полей и лесов до разрушенных заброшенных городов. Высота не позволяет разглядеть все в полной мере, но даже отсюда виден печальный отпечаток событий на всей местности. Казалось бы, прошло всего 8 лет. Природа не должна была полностью захватить власть над территориями заброшенных городов. Но без должного ухода улицы постепенно затягивают растения. Тут и там виднеются брошенные машины. Некоторые здания стоят нетронутыми, но таких меньшинство. В основном дома, бывшие офисы и магазины разрушены дикими. Некоторые выгорели дотла. Представляю, какая вакханалия творилась на улицах, когда мир сошел с ума. А что происходило в домах и квартирах? Я была, по сути, еще ребенком, когда мама напала на меня. Меня спас папа. Других же беззащитных некому было спасать. Думать об этом настолько тяжело, что я стараюсь не смотреть на разрушенные города, а больше внимания обращаю на другое. Ведь мы пролетаем не только над руинами. Природа просто прекрасна. Я могу любоваться ею часами, чем в принципе и занимаюсь. Вокруг раскинулись бескрайные лесные просторы, озера и реки, которые радуют глаз. Мы летим уже около 4 часов, когда Дэвид указывает куда-то направо. Я всматриваюсь и понимаю, что мы приближаемся к современному мегаполису Риверфог, в котором живет часть выживших людей. Это первый жилой город, который мы встречаем на своем пути. Он меньше размерами, чем мой родной Ньютон, но все равно потрясает. С 3 сторон он окружен высокими стенами, а с 4-й – бескрайним водным простором какой-то реки, судя по названию города. Спустя полчаса Дэвид совершает посадку на специальной площадке в порту. Я выхожу, чтобы размять ноги, пока наш транспорт будут заправлять. Иду по причалу и любуюсь несколькими судами, пришвартованными у берега. Провожу ладонью по гладкой поверхности одного из них, и на меня обрушиваются воспоминания о том, что 3 года назад я должна была оказаться на борту похожего катера, но жизнь решила иначе. Прикрываю глаза и стараюсь прогнать видение произошедшего. И мне в этом помогает мужской голос, который раздается откуда-то сверху. «Мисс, вам нельзя здесь быть! Кто вас пустил на пирс?» Смотрю наверх и вижу на носу катера молодого мужчину, который бросает на меня недовольные взгляды. Видимо, в этом городе женщинам нельзя подходить к водному транспорту. Я просто поднимаю руки, разворачиваюсь и молча ухожу к вертолету. Заправка занимает некоторое время, поэтому я снимаю обувь, сажусь на край пирса и опускаю ноги в воду. Она очень теплая. Это вызывает у меня улыбку. Ведь я сразу вспоминаю, как папа учил меня плавать, когда я была маленькая. Кажется, что это было в прошлой жизни. Хотя это действительно так. В новой жизни я вообще не помню, когда в последний раз плавала. Ведь 3 года назад мы так и не доехали до озера. Отворачиваюсь от воды и вижу, как работники порта бросают на меня заинтересованные взгляды. То ли и правда женщины у них здесь большая редкость, то ли не привыкли, что воздушным транспортом перевозят всего одного пассажира, а может и все вместе. Проходит еще какое-то время, прежде чем Дэвид зовет меня продолжить путь. Мы устраиваемся на борту вертолета и взлетаем при первой же возможности. Лететь еще примерно около 4 часов. И мне остается либо спать, либо пялиться в окно, разглядывая окрестности. Я выбираю второе. Мы пролетаем еще несколько заброшенных городов, но по пути не встречаем ни одной живой души. Ни людей, ни диких, ни зверей. Время приближается к 4 вечера, когда пилот сообщает мне о том, что мы почти на месте. Я всматриваюсь вперед и замечаю огромную территорию, обнесенную высокими стенами. Похоже, это и есть Нортвуд. По своим размерам он точно не уступает Ньютону. Он расположился на краю леса, а с той стороны, откуда мы приближаемся, находится широкая поляна. Видно, что деревья на ней вырублены намеренно, чтобы обеспечить лучший обзор постовым. С 3 других сторон город окружает лес. Но и тут предприимчивые люди вырубили деревья в радиусе примерно 300 метров. Стены, защищающие территорию Нортвуда от атак диких или зверей, даже выше, чем в Риверфок и в моем родном городе. Я окидываю взглядом обширную территорию. Она настолько велика, что я едва могу увидеть противоположную стену. На каждой из 4 стен расположено по 3 постовые башни. Сразу видно, что к охране здесь серьезный подход. Дэвид снижается, и вскоре мы приземляемся на специально оборудованную площадку рядом с огромными воротами. В нашу сторону направляются 3 человека. 2 из них держат в руках автоматы. Я бросаю удивленный взгляд на пилота. «Ничего себе! Вот это нас встречают!» «Таков протокол безопасности», — с улыбкой говорит он мне. «Уж не думают ли они, что мы привезли с собой толпу диких?» — хмыкаю я, на что он просто пожимает плечами. «Интересно». Тем временем люди приближаются к вертолету, и мы направляемся на выход. Дэвид выходит первым, я сразу следую за ним. Но замираю на ступеньке, когда вижу того, кто нас встречает, помимо вооруженных людей. «Саммерс!» С широченной улыбкой приветствует меня Сет Дженсон. С этим парнем, который старше меня всего на год, мы проходили обучение в одном отделении военной академии. Мы не особо ладили, но и вражды между нами не было. После выпуска он уехал из Ньютона, но я не знала, что парень отправился сюда. «Дженсон!» Приветствую в ответ с небольшим запозданием. «Я как узнал, что ты приезжаешь, сразу вызвался тебя встретить и показать, что у нас и где. Как долетели?» «Да все в порядке. Спасибо, что спросил». Я, наконец, спускаюсь на землю. «А ты, выходит, теперь живешь и работаешь здесь?» «Да. Возглавляю один из отрядов разведки». Впечатляет. Я осматриваю все, что нас окружает. Видимо, это место предназначено под стоянку военного транспорта, потому что я вижу несколько десятков военных машин. Но есть и вполне обычные внедорожники. Только вот выглядят они весьма странно. Некоторые защищают металлические шипы, сетки и тому подобное. Абсолютно на всех установлены автоматы или крупнокалиберные винтовки. Любопытно. Видимо, в этой части нового мира люди часто выезжают за стены. «Скай!» – вырывает меня из мыслей Дэвид. «Не забудь забрать свои вещи!» «Вещи?» – мысленно ругаю себя. «Как можно быть такой рассеянной? Я даже не вспомнила про сумку!» Возвращаюсь в вертолет, забираю свой багаж. «Давай помогу», – предлагает Сет, и я передаю ему сумку, но ножны с катаной продолжаю сжимать в руке. Он бросает на них взгляд, но ничего не говорит. Я прощаюсь с Дэвидом и спешу за своим провожатым. Двое с автоматами остаются рядом с вертолетом. Сет кладет мои вещи на заднее сиденье, и мы садимся в машину. Это обычный внедорожник. Видимо, внутри периметра можно ездить на незащищенном всякими обвесами транспорте. Трогаемся с места. Он говорит, что в этой части города располагаются все военные и охранные здания, поэтому ехать нам недолго. Сквозь арку мы заезжаем внутрь огромного прямоугольного комплекса и останавливаемся рядом с длинным трехэтажным зданием. «Это казарма, которая станет твоим вторым домом. Твой отряд, с которым ты познакомишься завтра, будет жить в общем блоке на втором этаже. На первом располагается столовая и душевые. Душ у нас общий. Ну то есть, конечно, он разделен на женский и мужской. В общем, ты поняла. А на третьем этаже живут командиры отрядов. Тебе тоже выделили там отдельную комнату. Так, что еще?» Он на мгновение задумывается, а затем показывает на трехэтажное здание напротив казармы. «Это спортивный комплекс. Именно там тебе предстоит работать и тренировать отряд. Вопросы?» «Конечно, у меня миллион вопросов, но они могут подождать. Есть одно самое главное, что надо выяснить прямо сейчас. Когда я встречусь с главным, тут я понимаю, что вообще ничего про него не знаю. Тупица. Можно же было расспросить отца. Они точно знакомы, ведь как главы городов они входят в общий совет. Видимо, по моему лицу все ясно, потому что Сет снова улыбается. «Управляет здесь всем Конор Уэст. У тебя с ним встреча...» Он смотрит на часы. «Примерно через час. Я отвезу тебя. Не волнуйся. В первые дни я помогу тебе освоиться. Отвечу на все твои вопросы. Если что-то будет непонятно, то объясню все еще раз. А сейчас пойдем. Проведу тебе краткую экскурсию». «Хорошо», соглашаюсь я. Выхожу из машины, оглядываюсь вокруг и тянусь к задней дверце, чтобы достать свои вещи. «Позволь мне», спрашивает Сет, и, не дожидаясь ответа, берет мою сумку и жестом приглашает следовать за ним. Мы заходим через широкие двойные двери и оказываемся в просторном фойе и идем к пропускному пункту. «Сейчас зарегистрируешься, получишь пропуск в казарму и в спорткомплекс, также ключи от комнаты», поясняет Сет. За стойкой сидит молодая девушка в черной форме. Она дружелюбно улыбается мне и помогает заполнить бумаги. Это отнимает минут 10. И вот у меня в руках пластиковый пропуск и ключ от комнаты с номером 311. Я прощаюсь с девушкой, и мы проходим дальше по коридору. Мой провожатый показывает мне все, что тут есть. «Смотри, направо столовая, прямо лестница на второй и третий этаж, а слева душевые». Он открывает дверь столовой. Мы заходим, и я быстро оглядываю огромное помещение с множеством длинных столов. Напротив двери находится стойка. Именно там, как я предполагаю, выдают еду. «Вон тот стол для командиров. Сегодня за ужином сядешь с нами». Сет показывает мне расположение упомянутого стола. Я просто киваю и иду на выход. Направляюсь в сторону душевых. Надпись на первой двери гласит, что это мужской душ. Примерно в 20 метрах от нее вторая дверь. Женский. Так, с этим разобрались. Дальше мы идем к лестнице и поднимаемся на второй этаж. Я мельком смотрю на ряды двухъярусных коек. То же самое было в казармах в Ньютоне. «А где все?» – спрашиваю у Сета, потому что в помещении нет ни одной живой души. «На тренировках, на заданиях. Да мало ли где!» – он пожимает плечами. «Ну да. Как-то я не подумала об этом. В последнюю очередь мы поднимаемся на третий этаж. Я следую к комнате 311, открываю дверь и оглядываю обстановку. Ничего особенного в комнате нет. Размерами она примерно 3 на 4 метра. Напротив входа окно, возле которого стоит письменный стол и стул. Справа узкая кровать, в изголовье которой небольшая тумбочка, напротив комод. Вот, собственно, и все. «Да, не богато, конечно, но в принципе этого вполне достаточно. Ведь мы редко находимся в комнатах, работы слишком много». Он проходит, ставит сумку с моими вещами в изножье кровати и разворачивается на выход. Смотрит на часы. «Пора ехать, если не хотим опоздать на встречу с мистером Уэстом». «Отлично, вещи позже разберу». Я кладу катану на комод, выхожу из комнаты, запираю дверь и иду вслед за Сетом по длинному коридору на выход. Пора узнать, для чего я здесь.